Глава 27. Событие 60. Донцова допечатала последнюю страницу нового детектива, поставила точку и потом полчаса сидела в шоке. Убийца оказался совсем не тот, про кого она думала. «Маша, вставай! Объявляют, скоро посадка!» Петр потряс за плечо заснувшую в аэропорту Торонто Вику Цыганову. «Большая, блин, планета! Вон, даже самолетом чуть не сутки добираться от Мехико до Москвы. Еще ведь и в Амстердаме дозаправка. Там пару часов придется сидеть. В Торонто в город выйти погулять нельзя. Аэропорт Пирсон расположен в 20 с лишним километрах к северу-западу от центра, в городке Миссисага. В самолете объявили, что с индийского это переводится как «те, кто живут у устья Великой реки». «Ох!» Маша схватила Петра за руку и ощупала ее. «Мне сейчас такая жуть приснилась, что ты с окна упал или с крыши и разбился. Лежишь, и снег тебя засыпает. Жуткий сон, не к добру». «Да ну!» — Петр потрепал Машу Вику по плечу. «Говорят, покойник — это к удаче или к деньгам. Не помню, но что-то положительное». «Может, скажешь, что пилот тебе за новость рассказал?» Не отошла еще ото сна Вика. Хмурилась. Брежнев в больнице. «С крыши упал?» «И глаза по 5 копеек». «С чего?» «Выбрось ты свои крыши из головы, а то крышу снесет. Сердцем проблема. Инфаркт, говорят». «Плохо». «Все, все, пошли, вон уже посадку объявили». Амстердам плакал. Дождь мелкий и противный. Пока от самолета добирались до аэровокзала, все вымокли. Аэропорт Схипхол был полон людей. Душно, сыро, воняет мокрыми носками. Когда уже кондиционеры нормальные поставят? Торонто с вечерней прохладой порадовал после жаркого полдня Мехико. А тут дождь противный. Чем-то еще Москва встретит. Там, может, вообще снег лежит. Русских в Нидерландах, как обычно, не кормили. Экономят. Кто на ком? Посидели, приговорили купленные мороженки и пепси. Гагарина с Будённым попытались разговорить, но те дрыхли. Правильно, добыли у стюардессы магнитные шахматы и резались весь полет. Вот теперь отдыхают. Петр старался девочкам не показывать, что волнуется. Шелепин. Не друг. Даже можно и во враги занести. Какого черта тогда на политбюро наехал? До этого просто кивали друг другу при встрече. Хотя тот сам ведь виноват. Чего окрысился на евреев? Что они ему сделали? Ладно, теперь-то уже чего переживать. Что положено, то и произойдет. В тюрьму не посадят. Сошлют послом в Верхнюю Вольту? Нет. Он ведь может оттуда во Францию, к Бику и своему другу Деголю сбежать. В Краснотуринск буду проситься. Решил Петр и успокоился. В Москву прилетели после обеда. Сам самолет летел несколько часов, да еще навстречу солнцу. 2 часовых пояса долой. Трап подали быстро. Петр толкаться не стал и девочкам не дал. Пусть спортсмены выйдут. Им как-то до дома и гостиницы добираться надо. А его точно чайка ждет. Какая только. Хмурое небо, но сухо. Ветер зато холодный, прямо насквозь пронизывает. Бррр. Встречали. Стояли и его машина, и еще несколько волк и чаек. У волк люди в пиджаках с поднятыми воротниками. Прямо как в шпионском романе, классика жанра. «Петр Миронович, товарищ министр, у нас приказ доставить вас в Кремль. Вас хочет видеть Шелепин Александр Николаевич». Подошел немолодой мужчина. Где-то Петр его видел. «С дочерьми что? Их домой надо». Оглянулся на девочек с сумками и рюкзачками. «Так ваш шофер и довезет». «Петр!» Бывший танкист подошел насупленный. До этого стоял чуть в отдалении. Не пускали товарища, видно. «Отвези Машу и Таню домой. Пока побудь в гараже. Вдруг понадобишься». Сказал и боковым зрением отслеживал поведение Пинкертонов. Никак не отреагировали. Да, наверное, и не могли. Не их уровень, склоки в самых верхах. Или он уже не верх? Событие 61. Секретарь спросил Рабиновича, почему он не был на последнем партсобрании. «Если бы я знал, что оно последнее!» Провели в Свердловский зал Кремля. У закрытых дверей четверо людей в штатском и один в форме полковника КГБ. Оружия не видно. Ну, может, и в подмышечной кобуре быть. При современной моде с этими мешковатыми костюмами и не заметишь. Дверь открылась, дверь закрылась. Внутри полумрак. Лампы под потолком горят, но далеко не все. На полу стоят раскладушки, штук 20. И еще десяток солдатиков в форме внутренних войск обнаружился с этой стороны дверей и вдоль стен. Глаза привыкли к полумраку, и Петр разглядел высокопоставленных узников. Пельша, Подгорный, Фурцева, Кириленко Андрей Павлович, Машеров Петр Миронович. Да почти все политбюро. Первый к нему бросилась Фурцева, кто бы сомневался. Холерик. «Петр Миронович, что нового? Вы откуда? Что известно?» И глаза бегают по лицу и ищут хорошую новость. «Вы мне расскажите, я ведь только с самолета, прилетел из Мехико. Что случилось-то?» Вокруг начали собираться кремлевские старцы. Сейчас еще и не такие старцы. Все сами ходят и вполне в здравом уме. «Убили Кунаева. Дунмухамед Ахмедович в Алмате собирался как раз на пленум лететь. Его при выходе из машины в аэропорту из снайперской винтовки и застрелили. Прямо в голову. Леонид Ильич, когда узнал, ему плохо сделалось. Сердце. Увезли в больницу. Потом сказали инфаркт. Мы собрались все, а тут появляются эти и солдаты с ними. Вот сюда согнали, как стадо», — объяснил Кириленко. «Лучше всех держался. Остальные паниковали». «Почему Шелепин?» — решил уточнить Петр. «Откуда мы знаем? Сами в газетах только прочитали. Тут правду сегодняшнюю принесли». «КГБ? Что с Циневым?» «Не знаю». «Армия? Где Гречко?» «Не знаю». «Щелоков?» «Вон у стены на раскладушке». «Расстреляют всех! Железный Шурик, он же сталинский выкормыш!» — каркнула Екатерина Алексеевна и, повернувшись на одном каблуке, быстро отошла к стене за ряды стульев. «Вызывают?» — только сказал, как дверь открылась, и появившийся, тот самый полковник, зычным голосом произнес: «Тишков Петр Миронович, пройдемте». Конец пятой книги.